и везде, где бы ни появлялась, с таким же интересом разглядывали меня. Стоически всем кивала, говорила «привет» и, улыбаясь, уходила, спиной чувствуя удивленные взгляды. В техническом отсеке возились двое мужчин, громко споря друг с другом. Они замолчали, как только увидели меня. Я подошла ближе и осмотрела кучу проводов, кое-где оборванных и перепутанных, подключенных к маленькому дисплею контроля за неполадками. Как же знакомо! Сверху искрило и капало на все это безобразие. Я опустилась на корточки и с вежливой просящей улыбкой, взяв устройство, напоминающее планшет, начала изучать его. Если повезет, меня возьмут техником. Тогда надо хоть немного разобраться в инопланетном оборудовании. Полчаса ушло на изучение работы дисплея и еще полчаса на поиск неполадки. На ее устранение и приведение узла в порядок ушло минут 5 с моей-то способностью чувствовать корабль. Я с чувством полного удовлетворения растерла смазку между ладонями, слава богу, вовремя вспомнив, что я в платье, а не в комбинезоне, и, встав с колен, вытерла руки о леггинсы. Там-то точно не будут заметны грязные пятна. Подняла глаза на моих охранников. Сказать, что они были в шоке, не сказать ничего. Они пребывали в ступоре, когда я осторожно их обошла и направилась дальше. Мне было приятно показать, что я не профан в своем деле. Хотя реакция окружающих и отношения ко мне удивляли и напрягали, рождая кучу вопросов о взаимоотношении полов у этой загадочной расы. Следующей остановкой стал спортзал. И там, судя по воплям, шла тренировка. Я невольно ускорила шаг и вошла в большой полукруглый зал с такими же мягкими полами, как у меня в каюте. Оценила голые торсы троих полураздетых мужчин, круживших возле полностью одетого в черное рантаира. Мускулы нападавших, натянутые как канатные тросы, впечатляли. Белые, сильные, гибкие ракшани, словно змеи, бросались на Белоснежку. У каждого в руках странные палки с крючьями на конце, которые вращаются с жутким воем. Бррр, страшно, причем очень страшно, потому что этот бой на тренировочный не похож вовсе. У меня сердце замирало, глядя на них, а рот я кулаком зажала, чтобы не вскрикивать каждый раз, когда казалось, рантаира вот-вот сметут или разорвут на части страшными крючьями. В конце концов, один из нападающих задел ему лицо, на воротник закапала кровь. Нет, такие тренировки не по мне. Я не выдержала, зажмурилась. Но уже через несколько секунд установилась тишина. Ракшани во все глаза вытаращились на меня, будто на диво дивное. Я устала всем улыбаться, перенервничала и вообще устала. Поэтому просто хмуро посмотрела на них, на своих охранников даже оглядываться не стала. Я к ним за полдня практически как к мебели уже привыкла. Рантаир напряженно ожидал, наверное, какой-то моей реакции. А у самого кровь капала на кафтан. Глубокий порез оказался. Я оглянулась вокруг, соображая, чем бы ее остановить. И увидела около стены пару кресел и накрытый чем-то вроде скатерти столик с яйцевидными бокалами. Сдвинув их в сторону, сняла оказавшуюся мягкой на ощупь салфетку. Надеюсь, подойдет. Вплотную подошла к раненому Эльтару и осторожно приложила к ранке промокнуть кровь. «Надо Дара позвать, а еще лучше пошли сразу к нему, а то потом шрамы могут остаться». Я болтала, чувствуя себя крайне неловко из-за того, что Рантаир замер, как статуя, и вид у него совершенно потрясенно ошеломленный. «Знаешь, шрамы, конечно, мужчину украшают, но лучше бы их было поменьше. Думаю, ты еще успеешь их заработать». Убрав салфетку, осмотрела рану. К счастью, почти не кровоточит. Потрогала скулу, не задели ли случайно кость. И удивилась, насколько гладкая и мягкая у ракшанца кожа. «Разве у вас не растут волосы на лице?» «Глупее вопрос задать трудно, но, может, Рантаир хоть выйдет из ступора?» Он несколько секунд молчал, потом прохрипел. «Нет, Ева, не растут. А у вас растут на лице волосы?» Я немного нервно рассмеялась. «У женщин не растут, а вот у мужчин — да». И, прижав снова салфетку к ране, опять не удержалась, и с удовольствием прикоснулась к его лицу. Знала, что веду себя непозволительно, но заставить себя прекратить просто не смогла.